Мой учитель после особенно тяжелой работы шел во двор, падал на спину среди зарослей сныти и лежал часами, тупо глядя в небо, и трогать его категорически запрещалось. Зимой, когда все было завалено сугробами, он опускался в сугроб на том же месте, правда, время релаксации значительно сокращалось. Осенью во время дождей просто стоял, подставив лицо холодным каплям. Стоит ли говорить, что самая плодотворная работа была в теплое время года? Ванна наполнилась. Я разделся и лег в обжигающую воду. Это был мой способ отключиться, через физические ощущения вернуться в нашу реальность из мира снов. Кожу закололи тысячи горячих игл, маленькое помещение наполнил пар. Легко было не думать, не вспоминать, не переживать заново очередное приключение. Необходимость проанализировать и учесть ошибки придет потом. Я закрыл глаза всего лишь на минуту, а когда открыл их, увидел, что на бортике рядом с моим коленом, опустив хвост в воду, сидит здоровая серая подвальная крыса. На ее морде застыло злорадное выражение. Кривые желтые зубы скалились в широкой ухмылке, лапки умильно сложены на груди. «Отдыхаем?» — ехидно спросила она. «Расслабляемся после тяжких трудов. Кому на сей раз открутил голову?» «Что надо?» Мне стоило больших трудов сдержаться и не спихнуть тварь в кипяток. Крыса захихикала. «Сам знаешь. Тебя ждут. Так что давай. Пошевеливайся». Она шустро пробежала по ванне, спрыгнула на пол и юркнула в щель между косяком и дверью. Можно не сомневаться, что меня не оставят в покое. Как только я начал активно действовать в мире снов, тут же появились наблюдатели. Нет, с моей стороны возражений не было. Я понимал, чем вызвана эта осторожность, а в прежние времена даже наоборот желал контроля, но я терпеть не мог эту крысу, так же, как и она меня. Я шумно выдохнул и поднялся из воды, не спеша вытерся и стал одеваться. Если меня ожидали десяток лет, подождут еще полчаса. Впрочем, в мире снов, куда я погрузился второй раз за сутки, решив всего лишь передохнуть немного, времени не существовало. В коридоре было холодно. Сквозняк дул изо всех щелей, в комнате на втором этаже скрипели полы, словно там устроили пляску десяток сновидящих в компании с полусотней кошмаров. На улице бушевал сильный ветер, раскачивающий ветви деревьев. Крыса сидела на тропинке, увидев меня, развернулась и устремилась к воротам. Я шагал следом, борясь с искушением наступить на длинный голый розовый хвост. За калиткой начиналась дорога, выложенная широкими мраморными плитами. Вокруг до самого горизонта простирались безбрежные поля, поросшие маками, цветами гипноса. По алому морю пробегали быстрые волны, сладкие ароматы цветов и теплого камня плавали в воздухе. Впереди виднелся полукруг Одеона, залитый солнцем. Каменные ряды поднимались над площадкой. На них падали тени от легкой колоннады, возведенной на самом верху, и разбивали амфитеатр на секторы. Самое важное место в этом мире для всех сновидящих. Только для кого-то оно было сосредоточием радости, отдыха или триумфа, а для кого-то судилищем, чернее самой черной мглы. Крыса шустро вскарабкалась на ступени, уселась там, нагло уставилась на меня и заявила: «Ты должен явиться в Пятиглав». «Прекрасно». «И ты притащил меня сюда только для того, чтобы сообщить это?» «Чтобы ты не говорил потом, будто не получал извещения, ничего не знал, к тебе никто не приходил и ты никого не видел. А здесь все события зафиксированы, не сможешь отвертеться». Крыса подняла морду, глядя на небо, словно оттуда за ней наблюдал сам Икел, сын гипноса, принимающий облик животных, и записывал на невидимых свитках все сказанное. «Сообщение принято». Я развернулся и пошел обратно по белой дороге, тянущейся сквозь маковое поле. «Ты должен явиться как можно скорее», — завопил мне вслед живой талисман одного из моих надзирателей. «В городской центр! Тебя дожидаются! Сегодня!» «Я понял». Дорога впереди размылась, превращаясь в белое облако. Я шагнул в него, проваливаясь в безмолвие и мягкую обволакивающую дымку.